Глава 4. Глядя, как сражается Кирита, Лифа была в восхищении и в шоке одновременно. Они летели над зеленым морем древнего леса к северо-востоку от территории сильфов. Еще немного, и они окажутся над плато. Сильвиан остался уже так далеко, что, как глаза не напрягай, разглядеть изумрудную башню не удавалось. Сейчас они летели в так называемой нейтральной зоне, так что монстры были сильные и сравнительно высокоуровневые. Кирита как раз сейчас дрался одновременно с 5 одноглазыми крылатыми ящерицами, злобоглядами. Они были не слабее иных боссов в низкоуровневых донжонах на территории сильфов. Помимо обычных атак этих монстров, проблему представляли их фиолетовые глаза, атакующие с глазом. Заклинанием, которое при попадании на некоторое время существенно снижает характеристики игрока. Лифа держалась поодаль и поддерживала Кирита. Всякий раз, когда в него попадало заклятие, она накладывала контрчары, но, откровенно говоря, была ли в этом нужда, она понятия не имела. Для Кирита с его гигантским мечом в рост человека слово «защита» и «уклонение» не существовали. И словно подчеркивая его берсеркеровский стиль, ящерицы вываливались из боя и падали одна за другой. На дальнобойные атаки ящеричьих хвостов ему было просто плевать. Всякий раз, когда он на огромной скорости, рассекая воздух, взмахивал мечом, в бурю этого взмаха попадало по несколько ящериц, и от них отлетали куски тел. Под его невероятной силой ударами группа из 5 ящериц сократилась до 1 практически мгновенно. Последняя ящерица, у которой оставалось около 20% хитпоинтов, бросилась на утек. Издав жалобный вопль, она попыталась укрыться в лесу, но Лифа, подняв левую руку, активировала дальнобойное самонаводящееся заклинание магии ветра. 4 или 5 бумерангоподобных клинков, созданных из зеленого света, мгновенно настигли ящерицу и порубили ее в клочья. Здоровенная синяя рептилия развалилась на множество светящихся полигонов, ознаменовав тем самым завершение 5-го боя за сегодняшний день. Кирита с металлическим клацанием убрал меч в ножны и непринужденно подлетел к Лифе. Та подняла правую руку. «Отличная работа. Спасибо, что прикрывала». Лифа и Кирита дали 5 и улыбнулись друг другу. «Но как бы это сказать? Твой стиль чересчур безрассудный». При этих словах Лифы Кирита поскреб затылки. «Правда?» «Как правило, применяется тактика удар-отскок. Так ты избегаешь встречных атак. А у тебя получается удар-удар. Но зато так быстрее получается. Так что это и к лучшему?» «В ситуациях, как сегодня, когда все монстры одинаковые, это, может, и работает. Но не сработает, например, если ты попадешь на смешанную группу рукопашников и дистанционщиков. Если нам придется драться с партией игроков, они наверняка будут пользоваться магией. Так что надо быть осторожнее». «Магия. А нельзя от нее просто уклониться?» «Дальнобойная магия бывает разных типов. Есть силовая магия. Ее заклинания летят прямо. Там ты можешь прочитать направление и уклониться. Но есть самонаводящиеся заклинания, и есть те, которые бьют по площади, и от них не уйдешь. Если ты попадешь на мага, который пользуется магией такого рода, все, что тебе остается, все время держать высокую скорость и постоянно маневрировать». «Хм, похоже, мне еще много чего надо запомнить». Кирита поскреб в затылке. У него было лицо ребенка, которому только что задали решать сразу несколько трудных задачек. «Ну, ты все быстро схватишь, наверное, потому что у тебя, по-моему, отличная интуиция, и ты все замечаешь. Ты в реале случайно не занимаешься спортом или чем-то таким?» «Да нет, не занимаюсь». «Хм, ну ладно, полетели?» «Да». Кивнув друг другу, они забили крыльями сильнее и продолжили полет. Из-за леса показались луга, золотисто-желтые под садящимся солнцем. Не встретив больше монстров, Лифа и Кирита оставили, наконец, древний лес позади и добрались до гор. Уже на исходе отведенного им на полет системой времени, они приземлились на краю луга у подножья горы. Как только подошвы Лифы коснулись земли, она подняла руки и с наслаждением потянулась. Хоть ее настоящее тело и не имело таких конечностей, но в основании крыльев после долгих перелетов чувствовалась странная усталость. Несколько секунд спустя приземлился Кирита и, распрямив спину, начал хлопать по ней рукой. «Ха, устал уже?» «Не, еще в норме». «Отлично. Тогда трудимся дальше. Хотела бы я так сказать, но придется полет отложить на какое-то время». Услышав слова Лифы, Кирита поднял брови. «А почему?» «Видишь ту гору?» Лифа указала в сторону дальнего края луга, за которым возвышались громады с заснеженными вершинами. «Высота полета ограничена. Мы не можем перелететь через эти горы, так что придется пройти через пещеру под ними. Это вроде как самое опасное место на пути от территории сильфов до Аруна. «Точно не скажу, я сама здесь первый раз». «Понятно. А эта пещера, она длинная?» «Прилично длинная. Но там посередине есть нейтральный шахтерский городок. Там мы, по идее, сможем отдохнуть. Киритакун, ты сколько времени еще сможешь оставаться?» Кирита левой рукой вызвал окно меню, проверил часы и кивнул. «В реале сейчас 7 вечера. Пока нормально». «Ясно. Тогда давай попробуем оставаться подольше. Пока мы здесь, нужно воспользоваться поочередным выходом». «Поочередным?» «А, ну в смысле, мы по очереди выходим и отдыхаем. Раз мы в нейтральной зоне, то не можем выйти одновременно. Поэтому один разлогинивается, а другой охраняет его аватар, пока он в летаргическом состоянии». «А, понятно. Алифа, тогда ты иди первая». «Отлично. С радостью принимаю твое любезное предложение. Минут на 20 вверяю себя твоей опеке». Договорив, Алифа вызвала меню и нажала кнопку выхода. Затем подтвердила, нажав кнопку «Да», и окружающий ее вид сжался в точку и исчез. Едва пробудившись, Сугуха уселась на кровати, затем сняла амусферу и спрыгнула на пол. Слетев вниз по лестнице, она убедилась, что на первом этаже пусто. В редакции близился дедлайн вычетки гранок, так что Мидори еще не вернулась домой, а Кадзута, должно быть, сидел у себя в комнате. Поэтому на первом этаже царила тишина. Открыв холодильник, Лифа вытащила пару рогаликов, ветчину, плавленый сыр и всякую зелень. Разрезав хлеб пополам, она намазала на каждый кусок тонкий слой горчицы, положила ломтик ветчины, добавила все остальное и выложила готовые бутерброды на тарелку. Налив немного молока в молочник и поставив его на огонь, Сугуха подошла к лестнице и крикнула в сторону второго этажа. «Братик, не хочешь пожевать чего-нибудь?» Сверху никто не ответил. «Ну, спит, наверное». Пожала плечами Сугуха и вернулась в кухню. Налила подогревшееся молоко в чашку и вместе с тарелкой отправилась в гостиную. 90 секунд, и ужин был закончен. Отправив посуду в посудомойку, она бегом отправилась в ванную. Виртуальный мир, он, конечно, виртуальный, но когда человек много сражается, то все равно потеет от стресса. После долгого погружения Сугуха всегда чувствовала, что к ней липнет одежда, так что необходимо было принять душ и переодеться. Сугуха разделась и запрыгнула под душ со сверхзвуковой скоростью. Теплая вода медленно полилась из лейки душа. Вообще-то, когда она играла в VR-MMO слишком долго, так что это мешало ей вовремя есть и мыться, либо когда она из-за этого заказывала готовую еду в магазине, Мидори ее ругала. Так что она старалась не участвовать в каких-то долгих мероприятиях. На этот раз, однако, у нее не было выбора. Скорее всего, она будет путешествовать вместе с Кирито и завтра, и если все пойдет плохо, то и послезавтра. Возможно, виной тому был ее характер, но Сугуха терпеть не могла долгих мероприятий с одной и той же партией. С каждым новым днем ей становилось все неуютнее. Но по какой-то непонятной причине в этот раз такого чувства не было. В этот раз было только невероятное возбуждение. Сугуха размышляла, стоя с закрытыми глазами и наслаждаясь ласковым прикосновением горячих струй к коже. Наконец она открыла глаза. Черные глаза из зеркала уставились на нее. В глазах читалось возбуждение плюс некоторая неловкость. Телосложение Сугухи было мелковато для спортсменки, занимающейся кендо. И все же по сравнению с феей ветра, сильфидой Лифой, она была весьма крупной. Когда она двигала плечами, животом или бедрами, под кожей перекатывались мускулы. Плюс она чувствовала, что ее грудь в последнее время изрядно выросла. Это тело было таким настоящим. Однако в глубине души ее терзали противоречия. Сугуха снова закрыла глаза. Не то чтобы он начал ей нравиться, и дело было не в том, что появился кто-то, с кем можно вместе путешествовать. Просто полет к новым местам само по себе было здорово. Так шептало ей сердце, и это были не попытки убедить саму себя. Нет, в этих словах содержалась правда. Если вспомнить, когда-то таким же чувством был наполнен каждый ее день. По мере того, как Лифа становилась сильней, она могла забираться все дальше и дальше. Сам полет в небе над незнакомой землей уже заставлял ее сердце трепетать. Потом она выросла до уровня известного игрока, одного из опытнейших на территории сильфов, и ее знания и обязанности выросли соответственно. Она и глазом моргнуть не успела, как ее поглотила рутина повседневной жизни. Ее долг — сражаться во имя процветания всей расы — сковал ее крылья невидимыми цепями. Игроков Алла, оставивших свою территорию, называли ренегатами или отступниками. Те, кто, получив обязанности, отбросил их, те, кто тяготился давлением своей страны, те, о ком она до сих пор думала как о предателях, у них, оказывается, тоже могла быть своя гордость. Прокручивая в голове все эти мысли, Сугуха одновременно стремительно вымыла голову и тело, потом смыла пену. Взяв сухое полотенце из стенной ниши, она нажала кнопку на расположенной рядом панели управления, и струи теплого воздуха забили из щелей в потолке. Просушив волосы почти полностью, она завернулась в полотенце и вышла в гостиную. Глянула на часы. До назначенного времени оставалось меньше 3 минут. Оставшиеся бутерброды на рогаликах она завернула в салфетки, потом взяла лист бумаги, написала: «Братик, если хочешь есть, возьми это». И сунула под тарелку. Бегом на 2-й этаж. Она поспешно натянула пижаму, улеглась и надела амусферу. Дождавшись завершения процедуры подсоединения, пройдя радугу входа в игру, Сугуха Лифа ощутила на щеках луговой ветерок и почуяла свежий аромат. Из позы режима ожидания, стоя на одном колене, Лифа поднялась и спросила: «Прости, что заставила ждать. А монстры не появлялись?» Кирита, лежавший на траве и жевавший что-то напоминающее соломинку, вытащил ее изо рта и кивнул. «С возвращением. Все было тихо». «А это что?» «NPC из бакалейного магазина сказал, что это фирменная штучка сильфов. Никогда о такой не слышала». Кирита протянул Лифе эту штуковину, и Лифа взяла. Подавив внутреннее напряжение, она сунула ее в рот и откусила. Затем выдохнула, и изо рта вырвался освежающий сладкий мятный аромат. «Моя очередь выходить. Пожалуйста, покарауль». «Хорошо, удачи». Кирита вызвал меню и нажал кнопку выхода, и его тело автоматически приняло позу режима ожидания. Лифа уселась рядом с ним и запрокинула голову к небу, посасывая мятную соломинку. Внезапно из нагрудного кармана Кирита вылетела Пикси, застав ее врасплох. «Эй, ты что, можешь передвигаться, когда твой хозяин не в игре?» Юи состроила рожицу, как будто ее спросили о чем-то совершенно очевидном, и, уперев руки в бока, кивнула. «Могу, конечно. Я — это я, а он вовсе не мой хозяин. Он мой папа. Да, кстати, а почему ты зовешь Кирита папой? Может, он тебя так настроил? Папа мне помог. И еще он сказал, что я его дочка, поэтому он мой папа». «Понятно». Ничего ей было непонятно. Это факт. «А ты любишь папу?» — небрежно спросила Лифа. Юи взглянула на нее серьезно. «Лифа, что такое любовь?» «Что?» К столь неожиданному вопросу Лифа оказалась совершенно не готова. Подумав пару секунд, она дала туманный ответ. «Любовь — это когда чувствуешь, что хочешь быть вместе с ним. А когда вы вместе, сердце бьется быстрее. Ну или типа того». Внезапно в голове у нее всплыло улыбающееся лицо Кадзута. Но почему оно было так похоже на лицо аватара рядом с ней? Лифа ахнула. Она никак не могла понять, когда же ее чувства Кирита успели стать похожими на скрываемые ею чувства Кадзута. Машинально она покачала головой. Увидев это, Юи задрала голову и спросила: «Что случилось, Лифа?» «Не-не-не, ничего», — выкрикнула Лифа, и в этот момент... «Что ничего?» «А!» Кирита внезапно поднял голову, и Лифа подскочила на месте. «Я вернулся. Что случилось?» Глядя на сидящую в унынии Лифу, он встал. Примастившаяся у него на плече Юи ответила: «С возвращением, папа! Мы просто разговаривали о том, кого она любит, и... Эй, мы вовсе не об этом говорили!» Поспешно перебила ее Лифа и тут же сама задала вопрос, чтобы скрыть смущение. «А ты быстро управился. Поел что-нибудь?» «А, да. Мне родичи чего-то приготовили». «Ясно. Ну, хорошо. Тогда отправляемся побыстрее. Если не доберемся до шахтерского городка до ночи, у нас будут проблемы с выходом. Давай, полетели к пещере». Быстро проговорив все это, Лифа встала. Кирита и Юи не вполне понимали, что это с ней, но она не стала ждать, пока они въедут, и медленно замахала крыльями. «А, ага. Пошли тогда». Все еще не понимая, почему у Лифы такое лицо, Кирита тоже расправил крылья, но внезапно развернулся и посмотрел в сторону леса, откуда они прилетели. «Что такое?» «Ничего», — ответил Кирита, по-прежнему не сводя взгляда с леса. «Такое чувство, будто за нами кто-то наблюдает. Юи, можешь определить, есть ли где-нибудь поблизости еще игроки?» «Нет, рядом с нами никого». Пикси помотала головой, но Кирита, похоже, был не вполне убежден. «Чувство, будто за нами наблюдают. Интересно, в этой игре есть что-то вроде 6-го чувства?» Спросила Лифа. Кирита правой рукой потер лоб и ответил: «Трудно сказать. Если на нас кто-то смотрит, система должна нас вести, и ты можешь почувствовать поток данных. По крайней мере, ходят такие слухи». Правда? Но Юи не чувствует никого поблизости, значит, никого нет. А, но они могли применить ищейку, прошептала Алифа. Кирита поднял брови. А это еще что? Следящее заклинание. Как правило, это маленькое волшебное существо, которое сообщает автору заклинания, где находится цель. Какое удобное заклинание. А ты не можешь снять его с нас? Если я увижу ищейку, то смогу. Но если автор заклинания сильный маг, то ищейка может следить с приличного расстояния, так что найти ее на поляне вроде этой почти без шансов. Ясненько. Ну, может, это мне просто показалось. Короче, давай поторопимся. Давай. Кивнув друг другу, они вновь взмыли в небо. До гор было не так уж далеко, и посредине одной из них виднелся громадный черный зев пещеры. Нацеливаясь на этот зловещий зев, Лифа забила крыльями быстрее и начала разгоняться. Несколько минут спустя путешественники добрались до входа в пещеру. Почти перпендикулярная громадной скале, жерло пещеры имело форму квадрата. В ширину и в высоту оно было раза в 3-4 больше роста Лифы. Издалека этого было не видно, но вокруг входа скалу украшали вырезанные в камне изображения монстров. Прямо над входом из скалы торчала гигантская голова дьявола, презрительно пялящаяся на всех приходящих. «А у этой пещеры название есть?» На вопрос Кирита Лифа кивнула и ответила. «Она называется Коридор Ругера. А Ругер — это название шахтерского городка». «Ух ты, прям как та история, которую я как-то видел в кино». Периферийным зрением взглянув на Кирита, Лифа увидела, что он улыбается. Скорее всего, он имел в виду классическую фэнтезийную литературу, по которой эти фильмы снимались. В комнате Кадзута была целая коробка таких книг, сплошь коллекционные издания. Сугуха их все перечитала. Без спросу. «Знаю, о чем ты. Там они, чтобы пройти через горы, спустились в шахты, и на них напал здоровенный демон. Но, к сожалению, монстры-демоны здесь не водятся». «Да, какая жалость». «А, но зато в этой пещере полно орков. Если тебе интересно, можешь повоевать хоть со всей ордой». Закончив болтать, Лифа и Кирита двинулись вглубь пещеры. Внутри было довольно-таки прохладно. Свет снаружи проникал плохо, и все вокруг постепенно обволакивала тьма. «Лучше всего воспользоваться магическим освещением», — подумала Лифа и обернулась к идущему рядом Кирита. «А, кстати, Кирита-кун, у тебя магические навыки есть?» «А, только стартовые заклинания расы, но я их особо не применял». «Исследование пещер — специальность сприганов. У них есть магический свет. Он даже эффективнее, чем магия ветра». «Хм, Юи, ты знаешь это заклинание?» Кирита почесал в затылке. Юи выбралась из кармана и произнесла менторским тоном. «Папа, я тебе серьезно советую хотя бы прочесть мануал. Магический свет вызывается так». Юи медленно проговорила заклинание. Кирита поднял правую руку и повторил слова за ней. От руки стала расходиться волна серого света. Когда волна дошла до Лифы, та смогла наконец видеть на приличном расстоянии. Это было не похоже на появившийся источник света. Заклинание давало ночное видение. «Ух ты, какая удобная штука! Надо же, от сприганов тоже есть какая-то польза». «Знаешь, когда ты так говоришь, это звучит очень обидно». «Но серьезно, тебе надо обязательно выучить хоть несколько полезных заклинаний. Если в критической ситуации ты не можешь даже родными спригановскими заклинаниями пользоваться, это просто позор». «А, это звучит еще обидней». Беззаботно беседуя, они шли все дальше по тоннелю, следуя его многочисленным извивам и поворотам. Вскоре белый свет от входа исчез полностью. «Кажется, это было Арлу Дена Рере...» Кирита, подглядывая в светящийся фиолетовым светом мануал, пытался выговаривать незнакомые заклинания. «Нет, нет, если просто читать, заклинание не активируется. Ты должен не просто механически читать, ты должен понимать каждое слово силы и увязывать его в голове с эффектом заклинания». Услышав это замечание, черный мечник глубоко вздохнул и повесил голову. «Вот уж не думал, что в этой игре мне придется учить что-то так похожее на английский». «Должна предупредить, высокоуровневые заклинания состоят минимум из 20 слов». «Ай, да бог с ним, буду чистым воином». «Нытьем ничего не добьешься, давай быстрее, все сначала». За те 2 часа, что они шли по пещере, им больше 10 раз пришлось драться с орками, и всякий раз они побеждали без особых проблем. Благодаря купленной в Сильвиане карте, они шли кратчайшим путем. Согласно этой карте, впереди их поджидало огромное подземное озеро, А перекинутый через это озеро мост выводил прямо к шахтерскому городку Ругеру. Ругер был по размерам куда меньше, чем подземная столица гномов, но здесь добывалась высококачественная руда, и потому в нем жило множество бизнесменов и кузнецов. Лиф из Кирита ни одного игрока по пути не встретилось. Пещера не очень-то подходила для охоты. А главное, сильной стороной сильфов был полет, и потому многие старались избегать тех мест, где летать было нельзя. Пещера была просторной, но сюда не добирался ни солнечный, ни лунный свет, который и придавал крыльям выносливость. А значит, крылья не могли восстанавливать свою силу. Те из сильфов, кто хотел по торговым делам или просто из любопытства посетить Арун, шли обычно более длинным путем. От северной границы территории сильфов и с заходом на земли Кайтши возле самых гор. Обитавшая там раса Кайтши щеголяла кошачьими ушами и хвостом. Кормя монстров и зверей, они применяли навык приручения. И в знак дружбы они поставляли ручных скаковых животных в столицу сильфов. Вообще, две расы дружили уже очень давно. Между владыками двух рас тоже были очень хорошие отношения. И поговаривали, что вскоре они сформируют альянс. Поскольку у Лифы было несколько близких друзей среди Кайтши, она сперва намеревалась идти северным проходом, но выбрала в итоге подземный путь, потому что Кирита явно торопился. Честно говоря, при мысли о путешествии под землей Лифе становилось неуютно, но в нынешней ситуации проход под горами не представлял серьезной трудности. Как бы там ни было, причина, по которой Кирита так торопился добраться до Аруна и Древа Мира, по-прежнему оставалась для Лифы загадкой. Его поведение заставило ее недоумевать, что же творится у него на сердце. И в том, как он дрался, чувствовалась тревога. Она вспомнила, Кирита упомянул, что ищет кого-то. Люди, потерявшие друг друга в реальном мире и пришедшие на поиски в игру, такое случалось не так уж редко. На досках объявлений, перед магазинами в разделе вопросов, заготовки типа «ищу такого-то» никогда не переводились. Как правило, целью поисков была месть или любовный интерес. Но Кирита не вписывался в обе категории. Кроме того, розыск в Аруне еще можно было понять. Но Древо Мира? Сейчас это был фактически недостижимый район. Даже если они доберутся до подножья, подняться на вершину будет практически нереально. Углубившись в раздумья, Лифа шагала рядом с Кирита, продолжающим беспощадную войну с волшебными словами. Вообще-то, рассеянность в нейтральной зоне равносильна самоубийству. Но сейчас с ними была Юи, а с Юи ее пугающая чувствительность ко всему, что их окружало. Юи предупреждала их о появлении монстров, и засад можно было не опасаться. Прошло еще несколько минут. Путешественники уже почти добрались до подземного озера, когда Лифа услышала звук. Это было не предупреждение Юи. Звук немного походил на телефонный звонок. Лифа подняла голову, повернулась к Кирите и сказала: «Слушай, мне тут пришло сообщение. Прости, погоди минуту, пожалуйста». «Хорошо». Лифа остановилась и коснулась иконки, появившейся прямо перед ней чуть ниже груди. Раскрылось окно с сообщением о письме от друга. В списке друзей у Лифы было только одно имя – Рикон. Не то чтобы специально, просто так получилось. Так что, еще не читая, она уже знала, от кого письмо. Ерунда какая-нибудь, наверное, решила она и кинула взгляд. Но... «Все, как я и думал. Будь осторожна. Больше ничего в письме не было». «Ну что за фигня?» Вырвалась у нее. Полная бессмыслица. Что, как он и думал. Чего остерегаться? И что за «с» в конце? Даже если это он подписался, должно было быть «р», правда? Может, тут какой-то скрытый смысл? «С-са-си-су». Хм, что там было? Лифа все объяснила Кирита. Тот тоже был озадачен. И в этот момент Юи высунула голову у него из кармана и произнесла: «Папа, есть сигнал поблизости». «Монстры?» Пальцы Кирита сомкнулись на рукояти меча, но Юи покачала головой. «Нет, игроки, много, 12». «12?» У Лифы отнялся язык. Для боевой партии, сформированной игроками, это было слишком много. Может, это торговый караван сильфов, идущий из Сильвиана в Ругер или даже в Арун? Действительно, раз в месяц в столице сильфов собиралась большая партия игроков, чтобы вместе отправиться в центральные земли и обратно. Но, как правило, за несколько дней до выхода об этом мероприятии сообщалось всем игрокам, чтобы набрать побольше участников. А сегодня утром на доске объявлений об этом не было ни слова. Итак, незнакомая группа. Если это сильфы, то ладно. Но существовала вполне реальная возможность, что это был отряд плеер-киллеров другой расы. У Лифы появилось плохое предчувствие, Она повернулась к Кирита. «Мне это не нравится. Давай спрячемся и пропустим их». «Но спрячемся где?» Кирита озадаченно огляделся. Они шли по длинной широкой дороге без единого ответвления, где можно было бы укрыться. «Ну, это предоставь мне». Ухватив Кирита за запястье, Лифа потащила его к ближайшей ложбинке. Подавив смущение от того, что Кирита так близко, она подняла левую руку и начала выпивать заклинание. Вскоре от ее стоп начало разливаться зеленое сияние, которое постепенно обволокло и Лифу, и Кирита. Все вокруг подернулось слабой зеленой дымкой, но снаружи они теперь были почти абсолютно не видны. Подняв глаза на прижавшегося к ней Кирита, Лифа прошептала. «Говори тихо, иначе заклинание свалится». «Понял? Какая полезная магия!» Кирита непрерывно сканировал глазами пространство вокруг того места, где они прятались. Юи высунулась из кармана и тихо произнесла. «Минуты через две они покажутся». Лифа и Кирита постарались съежиться как можно сильнее и подвинулись ближе к стене тоннеля. Несколько полных напряжения секунд, и до Лифы донесся звук шагов. И еще в этот звук плетался лязг тяжелых доспехов. Лифа задумалась. Кирита вытянул шею, пристально глядя в сторону приближающейся группы. «А это что?» «Что? Я никого не вижу». «Игроков я тоже не вижу, но, может, это монстр? Маленькая красная летучая мышь». Затаив дыхание, Лифа тоже глянула в ту сторону. Посреди пещерной тьмы она увидела плывущее в их направлении маленькое красное нечто. Это был... «Твою мать!» Вслух выругалась Лифа и одним прыжком из сидячего положения выскочила на середину дороги. Укрывающее заклинание мгновенно свалилось. И Кирита тоже встал, совершенно сбитый с толку. «Эй, что такое?» «Это ищейка, и очень крутая. Надо ее убить как можно скорее». Выкрикнув это, Лифа вытянула вперед обе руки и начала произносить заклинание. Заклинание было долгим, зато по окончании с кончиков ее пальцев сорвалось множество сияющих изумрудных игл. С визгом разрывая воздух, иглы ринулись на красный силуэт. Летучая мышь, неспешно плывущая по воздуху, попыталась было увернуться, но игл было слишком много, и она оказалась пронзена в нескольких местах. Окутавшись красным пламенем, мышь свалилась на землю и исчезла. Убедившись, что попала, Лифа повернулась к Кирита и крикнула. «Беги к городу, Кирита-кун!» «О, больше прятаться не будем. Враги сразу узнают, что их ищейка уничтожена. Скорее всего, они вышлют еще миллион ищеек, так что спрятаться будет почти нереально. Эта магическая зверушка была из огненной стихии. Значит, к нам идут саламандры». Продемонстрировав свои познания, Кирита нахмурился. Пока они говорили, лязг металла и звук шагов заметно приблизились. Повернувшись, Лифа увидела в отдалении тускло-красное свечение. «Бежим!» Кивнув друг другу, Лифа и Кирита понеслись прочь. Согласно карте, с которой они сверялись на бегу, дорога должна идти прямо и скоро упрется в гигантское подземное озеро. Пересечь озеро можно по мосту, а прямо за мостом начинается шахтерский городок Ругер. Это нейтральный город, поэтому нападать на игроков в его пределах запрещено. Так что сколько бы у врага не было людей, поделать они ничего не смогут. Но что вообще здесь делает такой большой отряд саламандр? Лифа закусила губу. Враги использовали ищейку. Значит, выслеживали их с самого начала. После того, как Лифа с Кирита оставили Сильвиан, создать ищейку враги не могли. Юи с ее чутьем это заметила бы. Значит, остается одно. Это заклинание было произнесено, когда они еще были в пределах Сильвиана. В принципе, есть сильфы, способные управляться с магией огня. Каждой расе свойственна определенная стихия в магии, которой они специализируются. Ветер для сильфов, земля для гномов, ну и так далее. Способности в других стихиях можно развивать путем долгой практики и повышения уровня навыков. Однако красная летучая мышь, которую они убили, умела выслеживать цель, даже если та скрывалась. Это чрезвычайно высокоуровневое заклинание. Такого уровня магии огня практически нереально достичь кому-либо, кроме саламандр. Иными словами... «В Сильвиане есть саламандра?» «На бегу», — подумала Лифа. Если это правда, то сделать такое было очень непросто. Сильвиан, конечно, открыт для путешественников других рас, но с саламандрами у них вражда, так что проход саламандр очень строго контролируется. Есть сильные стражи NPC. Если они обнаружат саламандру, сразу же нападут. Пройти мимо них не так-то просто. «О, вот и озеро!» Мысли Лифы прервал голос бежавшего справа от нее Кирита. Подняв голову, она увидела, что каменистая горная дорога выравнивается и переходит в выложенную камнем плиткой. Стены пещеры раздвигаются, и впереди слабо светятся темно-зеленые воды озера. Прямо посередине Озеро пересекает каменный мост, а сразу за мостом стоят колоссальные ворота, упирающиеся в свод пещеры. Это и есть вход в город Ругер. За воротами победа в их игре в прятки-салочки. При этой мысли Лифа немного успокоилась и кинула взгляд через плечо. Красное свечение сзади было еще далеко. Ну а раз так, беглецы еще быстрее припустили по каменной мостовой. Когда они взбежали на мост, вокруг сразу заметно похолодало. Они мчались по мосту, рассекая насыщенный влагой воздух. «Кажется, мы спасены». «Не расслабляйся, в воде живет большой монстр». Обмениваясь фразами, Лифа и Кирита добежали до круглой смотровой площадки, расположенной посередине моста, как вдруг откуда-то сзади сквозь мрак пронеслись две светящиеся точки. Сопровождающие их световой и звуковой эффекты дали понять, что эти точки магические. Наверняка это был подарочек от преследующих их саламандр, но точность оставляла желать лучшего. Точки должны были упасть на мост прямо перед беглецами, так что им нужно было всего лишь немного сбавить скорость. Что они и сделали. И огоньки приземлились метрах в 10 впереди. Как и ожидалось, огоньки взорвались, и Лифа закрыла лицо правой рукой. Но вот дальше произошло нечто абсолютно непредвиденное. Свист, и прямо из моста вверх рванулась громадная каменная стена. Проход оказался полностью перекрыт. Лифа нахмурилась, глядя на неожиданное препятствие, и ругнулась. Паршиво. Что? Кирита распахнул глаза, но не остановился. На бегу он вытащил меч, явно намереваясь рубануть стену. «А, Кирита-кун!» Слово «бесполезно» так и не успело сорваться с ее губ. Меч Кирита врезался в каменную стену. Раздался звук удара, и сила отдачи усадила Кирита на мост. На бурой каменной стене не осталось ни царапины. «Это бесполезно», — произнесла таки Лифа, подбежав к Кирита и остановившись рядом с ним. Юный сприган встал и посмотрел на нее укоризненно. Могла бы и раньше сказать. «Быстрый ты слишком!» «Это магический барьер, магия Земли. Физические воздействия ничего с ним не сделают. Его можно разрушить только сильными магическими атаками. На это у нас нет времени». Они одновременно развернулись. К мосту подходила группа людей, облаченных в сияющие кроваво-красным светом доспехи. Облететь ее невозможно. «Хм, а как насчет прыгнуть в озеро?» Лифа покачала головой на предложение Кирита. «Нельзя. Я говорила уже, в озере вроде как живет водяной дракон. Он очень крут. Без помощи Ундин сражаться в воде — чистое самоубийство». «Стало быть, у нас нет выбора, кроме как драться, да?» Взглянув на Кирита, стоявшего с мечом в грациозной позе, Лифа закусила губу и кивнула. «У нас нет выбора, но это паршиво. Если саламандры применяют такую сильную магию Земли, у них должен быть очень крутой маг. Мост не широк, так что худшего варианта окружения можно было не опасаться. Но даже несмотря на это, 12 против 2 — это очень нехорошее соотношение, и здесь ведь еще и летать нельзя. Так что превосходство Лифы в воздушных боях бесполезно. Все теперь зависит от боевой эффективности врага. Но на это особо полагаться не стоит. Бормоча про себя, Лифа встала рядом с Кирита и извлекла катану. Приближающийся враг был уже отлично виден, а издаваемый ими металлический лязг еще лучше слышен. Впереди шли 3 огромных саламандры, облаченные в более тяжелые доспехи, чем те, с которыми Лифа дралась вчера. В левой руке каждый из них держал палицу или другое одноручное оружие, в правой — огромный металлический щит. При виде этого Лифа на мгновение обалдела. Доминирующая рука в Алла такая же, как и в реале. Так что персонажей левшей было сравнительно немного. Не успела Лифа высказать свои сомнения, как Кирита повернул к ней голову и произнес. «Не пойми меня неправильно, но не согласишься быть моей поддержкой?» «А?» «Надеюсь, ты будешь оставаться сзади и подлечивать меня. Тогда я смогу драться, ни о чем не думая». Лифа взглянула на его громадный обоюдоострый меч. «Да, на столь узком мосту попасть в своего будет очень просто, а избежать этого очень трудно». Лечение не было специальностью Лифы, но тем не менее, она кивнула и отступила, заняв позицию у самой стены. Времени на споры не оставалось. Кирита пригнулся и отвел меч назад. Он как будто психологически давил на саламандр. Кирита обладал отнюдь не богатырским телосложением, так что вперед он двигался почти беззвучно. Глаза его горели, словно накапливая в себе энергию. Лифа наблюдала, как расстояние между врагами сокращалось. Один короткий выдох, левая нога Кирита ступила вперед, и он рубанул горизонтально по шеренге воинов в темно-красном. Рванулся поток синих искр спецэффекта. Звук рассекаемого воздуха, потом мост содрогнулся. Это был самый сильный удар, который Лифа видела когда-либо. Но... Лифа изумленно распахнула глаза. Все трое врагов отвели оружие назад, а щиты выдвинули вперед, спрятавшись таким образом за стеной железа. Бам! Меч Кирита с громовым звоном ударил по всем трем щитам, оставив на них горизонтальные царапины. Воздух задрожал, по поверхности озера пошла волна. Но трио тяжело бронированных воинов лишь отшатнулось, полностью сблокировав атаку Кирита. Лифа кинула поспешный взгляд на их показатели здоровья. На глазок хитпоинты понизились более чем на 10%, но так было лишь на первое мгновение. Сзади тотчас же раздалось пение, и всех трех щитоносцев охватило голубое свечение. Лечащие заклинания и хитпоинты сразу же вернулись на максимум. И тогда сзади, из-за этой стальной стены, выстрелило множество красно-рыжих огненных шаров. Пролетев по крутой параболе, они взорвались там, где стоял Кирита. Взрывы были достаточно мощными, чтобы в озерной воде отразилась фигура облаченного в черное парня. Только теперь она была красной. «Кирита-кун!» — громко закричала Лифа. Она была почти в отчаянии. Хитпоинты Кирита понизились резко, сразу в желтую зону. В Ала, игре, основанной на навыках игрока, хитпоинты растут очень медленно. Так что чудо, что он вообще выжил под таким интенсивным магическим огнем. Алифа мгновенно поняла, враг серьезно настроен на убийство. Они явно знают о Кирита и о мощи его ударов, так что приняли соответствующие меры. Три танка будут принимать на себя удары Кирита, закрываясь ростовыми щитами. Как бы сильны ни были атаки Кирита, если он не будет попадать непосредственно в тело противника, он не сможет нанести серьезного урона. Остальные 9, по-видимому, все маги. Часть из них будет подлечивать бойцов передней линии, остальные будут атаковать площадными заклинаниями магии огня. Такая формация применяется в боях с боссами, применяющими мощные физические атаки. Но зачем понадобилось отряжать столько народу, чтобы напасть на Кирита и Лифу? Выкинув вопросы из головы, Лифа принялась выпивать лечащие заклинания. Пламя в конце концов рассеялось, Кирита стал виден, и Лифа сразу же применила самое мощное заклинание, какое у нее было. Его полоса хитпоинтов сразу начала заполняться. Но Лифа понимала, что продлится это недолго. Кирита тоже понимал, что за тактику применяет враг. Долгое сражение было ему явно невыгодно. Так что он поднял меч и рванулся на вражескую оборонительную линию. Черный клинок врезался в стену щитов, посыпались искры. Но теперь сражение превратилось в битву чисел. Урон, нанесенный мечом Кирита, был быстро залечен магами задней линии. Затем другие маги произнесли атакующие заклинания. И Кирита попал под новый взрыв. Для навыков конкретного игрока здесь не оставалось места. Такой стиль боя Лифа ненавидела больше всего. Сейчас исход боя определялся хитпоинтами Кирита и маной вражеских магов. Что кончится раньше? Ответ был до боли очевиден. Огненные шары дождем лились на Кирита. Под множеством взрывов его измятое тело подскакивало и переворачивалось лежа на мосту. Алла, всего лишь игра, и здесь игроки не чувствуют боли. Однако, если принимать на себя взрывы, это все же формирует весьма неприятные ощущения. От рева содрогается мозг, от жара обгорает кожа, от сотрясения нарушается чувство равновесия. Все эти эффекты переносятся и в реальное тело, и после выхода из игры они еще несколько часов будут напоминать о себе головной болью и тошнотой. Но сколько бы раз Кирита не оказывался охвачен языками пламени, он всякий раз вставал и продолжал махать мечом. Лифа непрерывно накладывала лечащие заклинания, но она не хотела видеть, как он страдает. Это всего лишь игра. Большинство людей в такой ситуации просто сдаются. Неудача достойна сожаления, конечно, но есть системные ограничения. При таком соотношении сил просто-напросто ничего поделать нельзя. И все же, почему? Лифа не могла больше видеть Кирита в таком состоянии. Она подошла ближе на несколько шагов и выкрикнула. «Хватит, Кирита-кун, это всего лишь еще несколько часов полета от Сильвиана. То, что у нас украдут, мы купим заново. Пожалуйста, прекрати!» Но Кирита лишь покачал головой и приглушенно ответил «Нет». В его глазах отражались ярко-красные огни, которые горели повсюду вокруг. «Пока я жив, я не позволю погибнуть моему сопартийцу. Ни за что не позволю». У Лифы отнялся язык. Она могла только стоять как вкопанная. В подобных отчаянных ситуациях разные игроки ведут себя совершенно по-разному. Есть те, кто просто смеется над этой передрягой. Есть те, кто выпучивает глаза и поддается страху. Есть также и те, кто сопротивляется до последнего. Но все они привыкли к имитации смерти. Ее невозможно избежать, играя в VR-MMO. С ней надо просто смириться, иначе невозможно получать от такой игры удовольствие. Но таких горящих глаз, как сейчас у Кирита, Лифа никогда раньше не видела. Он боролся с ситуацией, которую сама система сделала безвыходной. Он отчаянно пытался найти выход и выжить. Его затянуло. И в это мгновение Лифа тоже начисто забыла, что они в игре, в иллюзорном мире. Кирита поднялся на ноги и взревел так, что сотрясся воздух. Вражеский огонь на секунду прекратился, и он внезапно рванулся вперед, как будто стены щитов вовсе не существовало. Правую руку с мечом он опустил, свободная левая вцепилась в край щита и попыталась его отдернуть. От столь неожиданного действия защитное построение Саламандр несколько смешалось, и как только в стене щитов образовалась щель, Кирита просунул в нее меч. Прорваться через защитную стену, за которой стоят маги, такого раньше не видела даже Лифа, а ведь она была ветераном. Кроме того, это действие даже не было атакой, оно не наносило урона. Но совершенно свихнутое поведение Кирита заставило одного из щитоносцев сконфуженно прокричать: «Блин, да что с этим типом?» И в тот же миг тихий голосок коснулся уха Лифы: «Сейчас единственный шанс». Лифа оглянулась, она и не заметила, когда Юи прицепилась к ее правому плечу. «Шанс? Единственное, что непонятно, насколько крепкая у них там психика. Используй всю свою ману, только обязательно отбей следующий магический удар. Но даже если так сделать...» Лифа удержала слова, рвущиеся наружу, как пар от раскаленного камня, на который брызнули водой. Серьезно взглянув на предположительно примитивный ИИ, она увидела такую же решимость, как у Кирита. Кивнув, Лифа подняла вверх обе руки. Вражеские маги уже начали заклинание огненного шара, но чтобы запустить все атаки одновременно, им пришлось понизить скорость. Лифа же, как всегда, произносила волшебные слова быстро. Ошибка в любом слове будет означать неудачу заклинания. Лифа выпевала слова на предельной скорости, почти на грани допустимого. Свое заклинание Лифа закончила, лишь чуть-чуть опередив врага. Крохотные бабочки в бесчетном количестве вырвались у нее из рук, полетели вперед и окружили Кирита. Сразу после этого и враги завершили свое заклинание. Огненные шары с визгом устремились в воздух. Пламя обволокло Кирита, по-прежнему пытающегося прорваться через стену щитов. Давление от взрывов передалось на вытянутые руки Лифы, и она стиснула зубы. Магическое защитное поле вокруг Кирита поглотило удары, а мана Лифы с клацающим звуком резко пошла вниз. Даже если пить зелье восстановления маны, такое падение не компенсируешь. Что толку защититься от одной всего лишь атаки, подумала бы у Алифа. Но тут, встав на Лифином плече, Юи во все горло прокричала: «Папа, сейчас!» Кирита вздрогнул и моргнул. В окружении красных огненных цветов он поднял меч и выпрямился. Алифа расслышала тихий звук произносимого заклинания. Она начала сравнивать обрывки волшебных слов с тем, что было у нее в памяти. «Это заклинание магии иллюзий?» На мгновение у Лифы перехватило дыхание, потом она заскрипела зубами. Заклинание, которое сейчас накладывал Кирита, заставляло игрока выглядеть похожим на монстра. Только в бою эта магия бесполезна. Конкретная форма, в которую преобразуется игрок, случайно и определяется его боевыми навыками. Обычно получается какой-нибудь слабый монстр без изменения характеристик. Большинство игроков об этом знают, так что подобная магия их не пугает. Лифа теряла ману стремительно, вот уже всего 10% осталось. Она решила поставить все на идею Юи, но, похоже, фортуна их подвела. Ну, тут уж ничего не поделаешь. Сильные и слабые стороны всего в этой игре знать просто необходимо. Требовать от Кирита, начавшего играть лишь несколько дней назад, понимания тонкостей каждого из огромного числа заклинаний было бы слишком сурово. Думая так, Лифа вложила все остатки своих сил в защиту Кирита. Очередная волна вражеских атак наконец прекратилась, и одновременно исчез поставленный Лифой защитный барьер. Пламенная воронка закрутилась вверх и медленно исчезла, открыв... А? Посреди огненной стены двигалась какая-то тень. В первое мгновение Лифа подумала, что у нее глюки. Эта тварюга слишком здоровая. Перед саламандрами стоял великан вдвое выше их. Да нет, зрение ее подвело, наверное. Это был наклонившийся великан. «Кирита-кун, это ты?» — потрясенно спросила она. «Ну, а кто еще это мог быть? Это измененная форма Кирита, вызванная магией иллюзий. Но какой размер? На глазах у Лифы тень выпрямилась. Нет, это не великан. Голова у него козлиная. Два изогнутых рога торчат ближе к затылку. Круглые глаза горят алым блеском. Между торчащих изо рта зубов вырываются струи пламени». Верхняя половина тела — гора мускулов, покрытая темной кожей. Длинные руки почти достают до земли. Сзади хвост, напоминающий кнут. Если пытаться описать эту фигуру словами, подойдет лишь «дьявол». Саламандры застыли на месте. Взглянув на них с таким видом, будто уже вытягивает из них души, черный дьявол запрокинул голову. Адский рев сотряс все окружающее. От тела исходила аура смертельного ужаса. «Что за... не может быть!» Залепетал один из бойцов первой линии и попятился. И тут же дьявол двинулся вперед с устрашающей скоростью. Его правая рука с остальными когтями прошла сквозь брешь в стене щитов пальцы пронзили обряженного в тяжелые доспехи воина. В следующее мгновение вспыхнул последний фрейм, и саламандр исчез. Оставшиеся щитоносцы завопили в унисон при виде того, как их товарищ был убит одним ударом. Побросав щиты и отчаянно размахивая оружием в левой руке, они в ужасе стали пятиться. Кто-то из группы магов, похоже, командир, сердито выкрикнул: «Идиоты! Держать строй! Он может достать только то, что видит! Закройте щитами, и тогда ничего не будет!» Только эти слова не достигли адресатов. Взревев, черный дьявол прыгнул вперед. Его гигантская пасть ухватила за голову воина справа, и в то же время стальные когти вцепились в воина слева. Он принялся трясти схваченные им аватары. Красные искры посыпались во все стороны, почти как кровавые струи. Трио воинов в передней линии было уничтожено за 10 секунд. Командир пришел в себя и отдал приказ магам, и они принялись читать заклинания. Но группа магов без всяких доспехов, в одних лишь красных мантиях, слишком хрупка по сравнению с щитоносцами. Стоящий прямо перед ними и сипло дышащий дьявол был намного, намного страшнее, чем какая-то там иллюзия. Скорость чтения заклинаний еще упала. Не дав магам закончить заклинание, дьявол протянул правую руку и ударил горизонтально. Двоих, стоящих спереди, подхватило и унесло. Еще в полете они превратились в сгустки красного пламени и исчезли. Затем воздух наполнился воплями и звуковыми эффектами, напоминающими звон бьющегося стекла. Это левая рука, толстая как древесный ствол, ударила еще двух саламандр, и те испарились. Высокоуровневый маг в дорогих кожаных доспехах сбился и спутал слова в заклинании. Его руки покрыло сияние спецэффекта «Ошибка в словах». Потом бам, и все его тело заволокло черным дымом. Дьяволоподобный Кирита шагнул вперед и взревел вновь. Командир саламандр заверещал и замахал правой рукой. «Отступаем! Отступаем! Все назад!» Не успел он закончить фразу, как дьявол пригнулся и резко прыгнул. Приземлился он в самой середине группы, и мост содрогнулся. Дальнейшее уже не заслуживало названия «сражение». Когти дьявола нанесли удар, оставив за собой последний фрейм. Несколько храбрецов пытались отбиваться своими посохами. Дьявол откусил им головы, и они расстались с жизнью. Пытаясь избежать этой бури, командир отряда отступил к дальнему краю моста. Потом поднял гору брызг, прыгнул в озеро и на полной скорости погреб к дальнему берегу. В Алла, если упавший в воду игрок был загружен не больше некоторого определенного веса, он не тонул. У магов, к счастью, очень легкое снаряжение, и совсем скоро командир был уже на приличном расстоянии от моста, когда внезапно под ним появилась громадная тень. В следующую секунду командир исчез под водой, провожаемый лишь всплеском. Оставляя за собой пузыри, он погружался все глубже, и прежде чем он исчез из виду, в толще воды появилось размытое красное сияющее пятно. Дьяволу Кирита явно наплевать было на гибель командира отряда. Он схватил последнего несчастного мага и поднял в воздух. Глядя на вопящего врага, он сжал когтистые пальцы сильнее. Жестокость этой сцены настолько потрясла Лифу, что она пришла наконец в чувство и закричала: «Нет, Кирита-кун, этого оставь живых! Это было впечатляюще!» Пока Юи отпускала этот и подобные бессмысленные комментарии, сидя у нее на плече, Лифа шла вперед. Дьявол замер, оглянулся и, пробурчав что-то недовольным голосом, выпустил врага прямо в воздухе. Саламандр шлепнулся на мост с глухим стуком и распластался, тяжело дыша. Алифа подошла к нему и навела катану, которую держала в руке, ему между ног. Кончик меча с металлическим звуком ударился о мост, и человек содрогнулся. «Теперь говори, кто вас послал?» Алифа хотела его напугать, но вместо этого он, наоборот, очнулся от шока и весь бледный решительно покачал головой. «Если собираешься меня убить, вперед!» «Ах ты!» В это мгновение смотрящего на них сверху вниз дьявола заволокло черным дымом, и его громадное тело начало растворяться. Алифа подняла глаза, и с самой середины дымового облака выпрыгнула маленькая фигурка и приземлилась на мост. «Ух ты ж, отлично повеселились!» — расслабленным голосом произнес Кирита, встряхнув головой и отправив меч себе за спину. Затем подошел к саламандру, сидящему с разинутым ртом, опустился перед ним на корточки и похлопал по плечу. «Эй, отличный бой!» «Что?» Не сводя глаз с ошеломленного врага, Кирита ясным веселым голосом продолжил. «Прекрасная тактика. Если бы я был один, вы бы меня вынесли очень быстро». «Но, Кирита-кун, все нормально», — ответил Кирита на унылую реплику Лифы и подмигнул ей. «Так, ну а теперь давай поговорим о тех вещах, которые у вас при себе были». Кирита открыл окно торговли и показал список предметов. «Это вещи и деньги, которые я получу в бою с вашим отрядом. Я тут подумал, если ты ответишь на все наши вопросы, я, может, тебе это все верну». Саламандр несколько раз открыл и закрыл рот, затем взглянул на Кирита с хитрой ухмылкой. Он огляделся, видимо, желая убедиться, что время воскрешения убитых Саламандр прошло, и они уже отправились в пункт возрождения. И снова перевел глаза на Кирита. «Честно? Честно-честно?» Глядя на этих двоих, улыбающихся друг другу, Лифа вздохнула. «Эти мужчины иногда такие. Ну, похоже, с ними ничего не поделаешь», — добавила комментарий, сидящая у нее на плече Юи. Несколько устрашенные презрительными взглядами двух женщин, двое мужчин кивнули друг другу, подтверждая успешное заключение сделки. Как только Саламандр начал говорить, оказалось, что рассказать ему есть чего. «Сегодня вечером Дитак Сусан, а это командир нашей группы магов, он прислал мне мейл на телефон. Я ужинал и хотел отказаться, но он меня заставил прийти. Когда я пришел, оказалось, нас собралось человек 10 охотиться за двумя. Я подумал, что это какое-то издевательство, но они сказали, что это те, с которыми вчера дрался Кагемуны-сан. Так что я понял. А кто такой Кагемуны-сан?» «Капитан отряда пикинеров. Он известный охотник на сильфов, но вчера его разнесли как младенца, и он сбежал домой. Это ведь вы его побили, да?» Услышав про охоту на сильфов, Лифа нахмурилась и обменялась взглядами с Кирита. Видимо, речь шла о лидере отряда Саламандр, который они разбили вчера вечером. «Ладно, так почему этот Дзитак Сусан хотел нас убить?» «Приказ, по-моему, пришел от кого-то выше рангом, чем Дзитак Сусан. Вроде как вы мешаете какой-то стратегии или типа того». «Что еще за стратегия?» «Там наверху что-то затевают. Простым солдатам вроде меня ничего не говорят, но я знаю, они затевают что-то серьезное. Сегодня, когда я только залогинился, я видел, как целая армия улетела куда-то на север». «На север?» Лифа в задумчивости поднесла палец к губам. Столица Саламандр, город Гадан, расположена в самой южной части Альфхейма. Если они оттуда полетят на север, они упрутся в ту самую горную цепь, которую сейчас пересекают она и Кирита. Чуть к западу от этого места находится коридор Ругера, а чуть к востоку — долина драконов. Какой бы путь они ни избрали, дальше будет Арун, а потом Древо Мира. «Они собираются атаковать Древо Мира?» Саламандр покачал головой. «Только не это. Мы еще не оправились от предыдущего поражения. Задача минимум — обеспечить армию снаряжением уровня легендарное, так что сейчас мы копим деньги. Поэтому приходится все время трудиться. И все равно мы пока собрали только половину нужной суммы». «О, короче, больше я ничего не знаю. Ты правду говорил?» Вторая часть вопроса была адресована Кирита. «Я никогда не лгу в торговых делах». Юный сприган повозился со своим окном торговли. Саламандр, при взгляде на список предметов, которые к нему переходили, довольно улыбнулся и тоже зашевелил пальцами. Лифа, глядя на него пораженно, поинтересовалась. «Слушай, это ведь все были вещи твоих спутников, верно? Тебя разве совесть не мучает?» Услышав этот вопрос, Саламандр заговорил громче. «Ты, наверное, не понимаешь. Те парни все выпендривались, хвастались редкими шмотками, так что мне вдвойне приятно их получить. Разумеется, у меня будут проблемы, если я ими воспользуюсь. Так что я их продам и, может, куплю дом. Пожалуй, я подожду немного, пока все устаканится, а только потом вернусь на территорию Саламандр». Бросив напоследок эти слова, парень зашагал туда, откуда пришел. Вскоре он исчез из виду. У Лифы было такое чувство, словно битва не на жизнь, а на смерть 10 минут назад была чем-то нереальным. Она взглянула на снова нормальное лицо Кирита. «А чего?» «А это... тот дьявол, который все разносил только что, это был Кирита-кун, да?» Кирита поднял голову и почесал подбородок. «Да, скорее всего». «Скорее всего? Разве это не была твоя задумка? Обмануть Саламандр и напугать их монстром?» «Нет, так далеко я не продумывал. Такое со мной случается иногда. Во время драки я перестал себя контролировать. Я ничего не помню». «А, страшненько». «Ну, кое-что я из того боя помню. Я воспользовался магией, которую предложила Юи, и резко вырос. Меч исчез. Поэтому пришлось драться руками». «И зубами, ага». С явным удовольствием добавила сидящая на плече у Лифы Юи. «А, кстати, об этом. Быть монстром — это так прикольно, оказывается». Глядя, как Кирита улыбнулся, затем рассмеялся, Лифа вдруг захотела кое-что узнать. Очень осторожно она спросила. «Ты его попробовал на вкус? Того саламандра?» «А, по вкусу и консистенции примерно как пережаренное барбекю». «Ай, хватит, не говори больше». И Лифа замахала на Кирита руками. Внезапно ее руку что-то схватило. «Ам!» С этим возгласом Кирита раскрыл рот и сомкнул зубы на пальцах Лифы. Лифа завизжала, после чего по пещере разнеслось громовое бах. По озерной глади пошли волны. «Больно же!» Потирая щеку, которой досталось от Лифы, Кирита медленно зашагал к воротам. «Папа, ты сам виноват!» «Вот именно, грубиян!» Слушая Лифу и сидящую у нее на плече Юи, Кирита сделал виноватое лицо, как ребенок, которому читают нотацию, и заоправдывался. «Я просто пытался снять напряжение шуткой. Еще раз так сделаешь, и я тебе что-нибудь отрежу!» Прикрыв глаза и отвернувшись, Лифа ускорила шаг. Прямо перед ними возвышались колоссальные ворота, достигающие свода пещеры. Ворота шахтерского городка Ругера. Чтобы разобраться со снаряжением и переварить новую информацию, лучше всего было бы остаться на ночь в городе. Непредвиденная крупномасштабная битва отняла слишком много времени, и в реальном мире была уже почти полночь. Именно сейчас жизнь в Альфхельме начинает бурлить по-настоящему. Но Лифа еще школьница и может оставаться в игре максимум до часу ночи. Когда она сообщила об этом Кирита, тот лишь секунду думал, затем понимающе кивнул. Бок о бок они прошли через ворота, встретила их не фоновая музыка, а оркестр NPC, весело играющий на барабанах. Улицы здесь были не особо широки, но на главном перекрестке теснилось множество магазинчиков. Здесь торговали оружием и доспехами, различными материалами, едой, выпивкой и много чем еще. Игроков было какое-то невообразимое количество. Здесь были вообще-то редко встречающиеся феи музыки, паки, кузнецы-лепреконы и прочие расы. И все они весело общались между собой. «О, вот значит, какой это Тругер!» Впервые глядя на оживленный подземный город, Лифа не удержалась от радостной реплики. Затем она сразу побежала к ближайшему магазину, чтобы посмотреть, какие здесь продают мечи. Шопинг даже в таких простых магазинчиках приводил ее в восторг. «Кстати!» Спокойно, неторопливым тоном произнес у нее за спиной Кирита, пока она крутила в руке длинный серебристый клинок. «Что?» «Вроде ты перед нападением Саламандр получила сообщение. Что там было?» «А, Лифа раскрыла рот и обернулась. Совсем забыла». Она поспешно открыла окно и проверила список полученных писем. Вновь перечитала письмо Рекона. По-прежнему никакого смысла. Может, оно оборвалось из-за каких-то проблем со связью? Но продолжение письма так и не пришло. «Раз так, я сама ему напишу», — решила Лифа. Но имя Рекона в ее списке друзей было серым. Это значило, что он в офлайне. «Что? Он ушел спать?» «Может, попробуешь связаться с ним на той стороне?» Лифа обдумала идею Кирита. Откровенно говоря, Лифа не любила выносить все, что связано с Альфхеймом, в реальный мир. Она никогда не ходила на встречи игроков и редко общалась в реале на игровые темы с Реконом, то есть Синити Нагатой. Но факт оставался фактом. Это загадочное сообщение не давало ей покоя. «Ладно, я тогда выйду и все проверю. Подожди меня, Кирита-кун. Присмотри, пожалуйста, за моим телом. Юитян!» Добавила она, взглянув на сидящую у нее на плече Юи. «Да. Следи за папой. Не дай ему воспользоваться моим беспомощным состоянием. Слушаюсь». «Эй, эй!» Кирита шутливо покачал головой и улыбнулся. Лифа села на ближайшую скамейку и взмахнула левой рукой. Кнопка «Выход», и в четвертый раз за день она перенеслась из одного мира в другой. Ее сознание в сопровождении чувства головокружения вновь оказалось в реальном мире.